Глава 26. Однажды я встала чуть позже обычного, и когда спустилась к завтраку, заметила, что обычно чинные и невозмутимые горничные шепчутся друг с другом, качая головами. И утренние газеты, которые обычно подавали вместе с бодрящим утренним отваром или кофе, сейчас сиротливо лежали стопкой на отдельном столике. Только я протянула руку, чтобы взять один экземпляр, как меня остановила мистерс Хоксли. «Поверьте, дорогая Марта, сегодняшние новости — совершенно неподходящее чтение за завтраком». Разумеется, после такого весь аппетит пропал напрочь. Я механически съела свою порцию омлета, даже не почувствовав вкуса, в несколько глотков одолела чашку кофе и кинулась к свежей прессе. Ох! На первой же странице огромными буквами значилось «Дерзкое покушение Ордена Магии на замглавы маг-контроля». Вчера вечером в самом центре Рица было совершено покушение на заместителя главы маг-контроля Бретонии Адама Флетчера. В ресторации, где ужинал мист Флетчер, прогремел взрыв. Погибло двое, ранено 5 человек, включая самого чиновника. Он получил легкую контузию и травму руки. Свидетели происшествия утверждают, что перед этим в зал вошел молодой человек и сел за соседний столик. Предположительно, именно он активировал запрещенное огненное заклинание «Огненный шквал», в котором и погиб сам. По счастью, мист Флетчер успел среагировать и произвести ментальное воздействие на злоумышленника, иначе число жертв могло быть значительно больше. Ответственность за это ужасное преступление взяла на себя преступная организация, именуемая Орденом Магии. Она уже заявила о подготовке в своих рядах магов, готовых пожертвовать жизнью ради правого дела защиты магической энергии в мире. Источник. Риц — это соседний с Саффордом городок, совсем небольшой. Я отвлеклась от статьи и перевела взгляд на портрет Адама Флетчера. Его я уже неоднократно видела на страницах различных изданий, но впервые разглядывала столь внимательно. Крепкий поджарый мужчина лет 50 с волевым подбородком и тонкими в линию губами. У небольших глубоко посаженных глаз — лучики морщинок. Короткие темные с проседью волосы зачесаны вверх. Общее впечатление. «Смелый, решительный человек, воин, а не чиновник». Вынесла я свой вердикт и вновь вернулась к статье. Министерство магического контроля официально заявило, что мист Флетчер находился в Ритсе проездом как частное лицо. Полиция и маг-контроль делают все возможное, чтобы расследовать этот инцидент. Личность преступника устанавливается. Дело передано старшему следователю маг-контроля Лестеру Кингсли, который уже прибыл в Риц. Последнюю фразу я перечитала несколько раз, чтобы убедиться, что мне не показалось. Лестер, здесь, совсем рядом? Если и было что-то, что могло еще больше меня встревожить, то вот оно. Целый день я была жутко рассеяна, пропускала ошибки в работе Ноэля и никак не могла сконцентрироваться на занятиях с Джеймсом. Еле-еле я дождалась момента, когда Эверт вернулся домой. «Да уж, тема дня». Эверт взглянул на передовицу и легонько постучал пальцем по изображению Флетчера. «Кстати, очень интересный человек. Когда я только поступил в Академию магии Брэдфорда, он был там ректором, пришел из маг-контроля и за несколько лет навел в Академии порядок. Отделение менталистики стало одним из сильнейших в стране. А потом опять перевелся в маг-контроль на повышение. И, как видно, не дурака там валял, раз поднялся до заместителя главы. Но вообще, нехорошая история, конечно». «Да уж, люди пострадали». «И это тоже. Но даже отдельно тот факт, что в Рице оказалась проездом такая шишка, не сулит нам ничего веселого. Как раз сегодня обсуждали с мастерами». «Почему?» «Предполагают, что он был инкогнито, под личиной. Она под воздействием шторма уже слетела. А значит, вел какое-то расследование. Не тот человек, чтобы просто в кабинете сидеть. А плохо это сразу с двух сторон. Во-первых, получается, его кто-то свой сдал. Второе, как ты думаешь, куда это он направлялся? За ответом далеко ходить не пришлось. Достаточно было вспомнить все крупные города неподалеку от Рица. Вариантов не так много. И только в одном явно выраженные проблемы с орденом. Сюда? В Саффорд? Менталист молча кивнул. Да уж, значит, скоро сюда половина маг-контроля прибудет. Лестер Кингсли тоже в Рице, пожаловалась я. «А, тот следователь, от которого ты сбежала?» Неизвестно, почему развеселился Диксон. «Вряд ли он тебя узнает в обличии Марты, даже если вы столкнетесь нос к носу. Не переживай». Я представила, как Лестер идет мне навстречу, как скользит взглядом, как проходит мимо, даже не повернувшись в мою сторону. Облегчение это видение не принесло. Получается, при любом раскладе я в проигрыше. Увижу, не увижу, узнает, не узнает. Так нельзя. Полночи я не спала, крутилась сбоку на бок. Внезапно снова всплыла та внутренняя маята, которая казалась надежно забытой. И чувство вины. И за то, что обманула, и за то, что почти не вспоминала с тех пор. И нежность, и неловкость. При этом я удивилась, какими далекими казались мне события той ночи, когда я спешно покинула распределитель. Словно все происходило не в этой, а в прошлой жизни. Точнее, несколько жизней назад. Усмехалась я про себя. Даже лицо старшего следователя не получалось представить во всех подробностях. Оно расплывалось, как на неудачной карточке. Слишком много всего случилось с тех пор. Оказалось, я совершенно зря пыталась ночью битый час восстановить в памяти облик старшего следователя. Ибо всю следующую неделю его портрет не сходил со страниц газет и журналов. Именно он выдавал сотрудникам прессы информацию о расследовании покушения на мистера Флетчера. Крайне скупо, надо сказать. Огненного мага опознали. Это был студент магической академии с весьма нестабильной психикой. В течение нескольких недель специальная комиссия должна была принять решение о целесообразности выжигания у него магии. «Идеальная кандидатура для психологической и ментальной обработки». «Хм», — как-то вечером произнес Эверт, взяв газету с изображением Лестера. «Выглядит так, как я его и представлял. Молод, бледен, интересен. Именно таких следователей юные девы, начитавшиеся романов, бегут спасать от грозящих им опасностей». «С чего ты взял?» — тут же набросилась я на самозванного разоблачителя, радуясь, что уши мои надежно прикрыты прической и не выдадут моего смущения. «Как, не угадал? Надо же!» — дурашливо удивился тот. «Я только губы поджала. Но по 10 раз в день совать нос во все подряд печатные издания прекратила. А скоро стало не до этого. Как-то поздним вечером в дом вернулся Джеймс. Мы немного удивились, поскольку именно сегодня его не ждали. Иногда он задерживался в мастерской и тогда предпочитал ночевать в квартире на Янтарной. Еще больше мы озадачились, когда увидели, в каком он был состоянии. На щеках его цвел лихорадочный румянец, глаза блестели, а взгляд... Раньше я видела такой только у любимой собачки нашей соседки мэм Хиггис. Однажды эта баллонка благородных кровей, которая могла похвастаться самым шикарным собачьим меню в округе, была поймана с поличным в помойном ведре, где, похрюкивая от восторга, поедала остатки запеченной утки. Когда мэм Хиггис принялась отчитывать негодницу, та смотрела на нее совершенно так же, как сейчас Джеймс. Мол, сознаю глубину своего падения, но ничего не могу с собой поделать. Джеймс отказался от позднего ужина, велел только подать отвар в его кабинет и, глядя на нас, произнес: «Нам нужно поговорить. У меня появились важные новости». Переглянувшись друг с другом, мы прошли вслед за хозяином дома в его комнаты. В кабинете артефактор первым делом подошел к столу, на который горничная только что поставила поднос с отваром, и залпом осушил одну из чашек. «Я нашел человека, который может обучить Марту азам магии крови», — приступил он к делу. Мы замерли. В воздухе повисло почти осязаемое «но». «Но у него есть встречные условия», — тщательно подбирая слова, закончил Джеймс. «И это не деньги», — скорее утвердительно, нежели вопросительно заметил Диксон. «Не деньги. Услуга». «Какого рода?» А взгляд менталиста можно было уколоться. «Он пока не назвал, но...» Филион замялся, а затем как-то нелепо приложил ладони к лицу. «Боюсь, я наговорил ему лишнего. Совершенно не понимаю, как так вышло, я и не собирался. Не ожидал», — растерянно зачастил он. Эверт нахмурился, подошел к артефактору сбоку, почти вплотную, и положил одну ладонь ему на лоб, а другую на затылок. Замер ненадолго, а затем снял руки и отошел в сторону. «Так лучше?» «Да, спасибо». Теперь Джеймс был похож сам на себя. «Что это было?» «Ментальное воздействие. Не сильное, но с неплохой эмпатической составляющей. Как раз, чтобы сбить человека с толка. Грубая работа. Кто это вас так?» «Скорее всего, сопровождающий моего знакомого». Филион кисло улыбнулся. «Перед вами непроходимый болван, друзья мои». «А давайте лучше вы расскажете все по порядку», — предложила я, устав теряться в догадках, и демонстративно устроилась в одном из кресел для посетителей. «Да, конечно», — зацепился Джеймс за предложенную возможность. «Мой знакомый, не совсем законопослушный человек, из теневого мира, называет себя Мист Грей. Это, конечно, не настоящее имя. Он несколько раз обращался ко мне с заказами, весьма интересными с научной точки зрения. Можно сказать, мы на этом и сошлись. Необычные задачи, схемы вплетения. Пару раз он сам вливал магию в артефакт, поэтому я точно знаю, что он хороший, крепкий водник». «Чем он занимается?» — полюбопытствовал Эверт. «Что делает именно он, я, конечно, не знаю. Но он из волков. На руке есть характерная отметка». «Даже так?» Менталист выглядел озадаченным, а Ноэль вовсе присвистнул. Похоже, я одна была не в курсе дела. «Кто такие волки?» «Артель теневого мира. Специализация — кражи, заказные убийства. Отличительная особенность — жесткий внутренний кодекс», — пояснил Джеймс. «Например, он запрещает принимать заказы на детей, мучить жертву без необходимости. Кроме того, волк должен держать данное заказчику слово». «Точно! Белый глаз говорил, что они главному клятву на крови приносят», — выдал Ноэль и съежился от направленных на него взглядов, наших с Диксоном укоризненных, а Филиона — удивленного. «Наш маленький друг прав. Ходит о них такая слава. Собственно, поэтому я и решил аккуратно расспросить Грея. Он, разумеется, сразу насторожился». «Настолько, что решил вас вскрыть», — кивнул Эверт. «И, конечно, защитных артефактов при вас не было». Джеймс виновато развел руками. «Артефактор без артефактов — уже вполне утвердившееся явление. Честно, не подумал, что телохранитель Грея может быть менталистом». «Что конкретно вы ему рассказали?» Очень медленно и чрезвычайно спокойно спросил Диксон. Мы все затаили дыхание. «Рассказал, что моей знакомой...» Быстрый взгляд в мою сторону. «Мистерс Джонсон. Нужен учитель самых азов магии крови, чтобы снять давнюю клятву, связывающую ее с некоторыми людьми, в том числе и со мной. Он спросил, является ли она магом воды. И я боюсь, что рассказал ему о возможностях дара Марты». В полной тишине раздался тонкий жалобный скрип. Я повернула голову в его сторону. Менталист смотрел на мистера Филиона с ледяным спокойствием на лице, а вот руки его так сильно вцепились в подлокотники кресла, что те, как могли, протестовали. У меня самой противный холодок застрял где-то под лопатками, заставляя прикусить изнутри щеку. «Больше вы ничего ему не говорили?» «Нет». Мист Грей подумал немного и назначил встречу на интерной послезавтра вечером. и добавил, что там мы и договоримся об оплате. «Посмотрим, чем вы можете быть нам полезны», — так он сказал. В комнате повисло тяжелое молчание. Даже Ноэль сидел непривычно тихо, переводя взгляд на всех присутствующих поочередно. Он и не выдержал первым. «Демона мне в печень! Почему нам так не везет? На волков нарваться!» Заныл было мальчишка и тут же замолчал, наткнувшись на предупреждающий взгляд Эверта. «Мы еще ни с кем не договорились», — напомнила я. Джеймс только покачал головой. «Просто так уйти нам не дадут», — сказал он. «Другого выхода нет», — согласился Диксон. «Значит, будем договариваться. Ноэль, Марта, завтра-послезавтра ни шагу из дома. Джеймс, вам сейчас нужно как следует отдохнуть, откат от ментального воздействия никто не отменял. А нам всем как никогда важно иметь свежую голову. Давайте-ка спать, завтра все обсудим». Молча мы разбрелись по своим комнатам. Все, кроме нашего рыжика. После таких новостей оставаться в одиночестве ему совершенно не хотелось, и он напросился в гости к Диксону. И я немного ему завидовала. Стены спальни, казалось, давили. Воздуха в комнате мне не хватало, несмотря на открытое окно. И не думать тоже не получалось. Стоило ли убегать от заговорщиков и маг-контроля, чтобы попасть в цепкие лапы воров и убийц? Когда я, наконец, уснула, то провалилась в до боли знакомый сон. Длинный стол, передающаяся из рук в руки серебряная чаша, принимающая ее длинные бескровные пальцы. Узкое бледное лицо, черные волосы. Терри. «Делюсь кровью и жизнью. Клянусь не причинять вреда ни действием, ни бездействием». Слова этой клятвы, уже заученной на зубок, снова и снова звучат в моей голове. «Кровью и жизнью. Кровью и жизнью». Тревожно и хочется плакать, а еще, чтобы это поскорее закончилось. И оно заканчивается, наконец, даруя мне столь необходимую сейчас тишину. «Он где-то рядом». Первое, что я сказала следующим утром, когда мы с Эвертом и Ноэлем остались одни, а Джеймс уехал в мастерскую, пообещав вернуться после обеда. Я это чувствую. «Хм, не причинять вреда?» — задумался мальчишка. «Тогда все просто. Берем всех ближайших магов смерти и жизни, тоже на всякий случай. Ты подходишь к каждому по очереди, даешь им в нос». Он изобразил резкий удар. «Кто на тебя не кинется? Тот и есть наш пятый. Ну, как тебе?» «Гениально, конечно. Но где-то я уже встречала подобный подход. Мне не понравилось». Я посмотрела на Диксона. «Сработало же», — пожал тот плечами. «И тут можно было бы порезвиться, но у нас пока другие задачи». «Ага, выжить», — брякнул Ноэль. И ощущение тревоги снова холодом отозвалось внутри. «Так, а теперь слушайте меня внимательно». Эверт подошел к нам с рыжиком, растирая ладони, словно смывая с них мыльную пену. «Если что-то пойдет не так, станет совсем паршиво. Мы сможем сбежать. У вас есть амулеты, у меня магия иллюзий, так что шансы неплохие». «А Джеймс?» — спросила я. «Его я смогу вывести». «Но потом-то его найдут. Они знают, кто он, где он живет. Мы не можем с ним так поступить». Лицо менталиста дернулось. «Хорошо», — сказал он наконец. «Я останусь с ним, но вы должны...» Я на миг закрыла лицо руками и покачала головой. «Эверт, если он и вправду владеет магией крови, то все это бесполезно. У нас надежда только на две вещи. Что мы сумеем договориться по-хорошему и что я удержу этот демона в щит». Зубовный скрежет я услышала вполне отчетливо. На мгновение показалось, что Диксон сейчас что-нибудь разнесет. Но он взял себя в руки, только в глаза мне смотрел долго и как-то отчаянно. Картина покашлял в кулачок Ноэль и помахал нам рукой. «На всякий случай напоминаю, что я еще тут и никуда не делся. Все, все, Продолжайте, пожалуйста». Следующие два дня мы только тем и занимались, что тренировали защиту. Исследовали все досконально, в том числе точный радиус ее действия. Он, кстати, значительно вырос за последнюю пару недель и составлял теперь чуть меньше ярда. То есть двое мужчин и один подросток спокойно могли под ним разместиться. Оказалось, что нависшая угроза — отличный тренер. Схалтурить или полениться и мысли не возникало. А глаза близких мне людей были лучшим стимулом заниматься еще, даже если устала. Карие теплые, все еще хранящие чувство вины, Джеймса, зеленоватые, живые и слегка настороженные Ноэля, пронзительно-голубые, сосредоточенные Эверта. О том, чего стоило Эверту держать себя в руках эти дни, я могла только догадываться. Но он ни жестом, ни взглядом не позволил себе показать и тени сомнения. Чем дальше, тем больше росла во мне странная уверенность, что я ни за что не позволю причинить им вред. Обязана не позволить. Помни, Эмма Дженкинс, кровью и жизнью ты связана с ними.